2. Кел поднял глаза, когда в центральную пещеру хлынули люди, охваченные энтузиазмом и ликованием. Они пробирались через нагромождение оборудования и контейнеров, рассеянные по помещению, и группки, находившихся в нем людей, которые видели, что они вернулись, останавливались и расплывались в улыбках. От них все еще пахло кардидом, дымом костров и тяжелой работой. Он изучил отряд наметанным глазом и увидел, что назад вернулись все, причем всего лишь с парой-тройкой мелких ранений. Командир группы, бывший пилотом по имени Джедда, прошел туда, где у стойки Вокса стоял Капра, и заключил того в медвежье объятие. «Дело сделано», — заговорил Капра. «О, более чем», — расхохотался Джедда. В его голосе все еще слышался пыл сражения. Его люди присоединились и засмеялись вместе с ним. «Тариэль со своими данными попал прямо в яблочко. Мы взорвали опоры моста, и целый грузовой поезд свалился вниз. Сотни кланских бойцов, дюжина самолетов-разведчиков и бронированные ДВП. Все теперь металлолом на дне реки Редстоун». «Это они почувствуют», — фыркнул один из остальных. «Сегодня ночью знать будет рвать и метать». Капра развернулся к Келлу и кивнул. «Поблагодари своего человека от моего лица. На самом деле, поблагодари их всех. Еще месяц назад у меня и мысли бы не возникло, что я это скажу, но мы и впрямь заставили их уйти в оборону. Сведения и указания, которые вы нам давали, позволили движению сопротивления наносить координированные удары по всей планете. Аристократы дрогнули. Их ошибка заключается в их заносчивости», — произнесло Коин, неторопливо приближаясь к группе. Люди расступились, давая Калидус подойти ближе. Их всех нервировали смазанные, незавершенные черты бесполого лица ассасина. «Они поверили, что победили, и ослабили бдительность. Они не ожидали, что вы нанесете синхронный ответный удар. Вы ввергли их в замешательство». «Мы поможем вам не ослаблять натиск», — сказал Кел лидеру сопротивления. «Все, что мы делали до сих пор, это показывали вам, как находить щели в их доспехах. Вам нужно продолжить расширять их, пока они не сломаются». Джеда кивнул в подтверждение собственных мыслей. «Сегодня ночью мы не потеряли ни одного человека. Если будем продолжать в том же духе, простолюдины, которые еще не определились, встанут на нашу сторону». Он широко улыбнулся Келлу. «С такими темпами ваш флот прилетит сюда и обнаружит, что ему нечем заняться». «Нам остается только надеяться», — сказала Коин, привлекая к себе взгляд Виндикара. «Капра, зал трусцой пересекла Бей. Грол вернулся». Кел увидел следующего за ней угрюмого повстанца, который на ходу откидывал капюшон и расстегивал плащ. На одном плече у него висел набитый вещевой мешок. «Из столицы?» — спросил Джедда. «Мы сегодня ночью здорово пошумели, Террик. Они услышали там у себя в высотках». Его победное настроение накатилось на каменное лицо второго мужчины и отхлынуло назад, не возымев никакого эффекта. «Они все прекрасно слышали», — сказал Гроу. Он скинул мешок на ящик, который использовался в качестве стола, и раздраженно избавился от своих верхних одежд. «Губернатор выступил по всем каналам. Декларация, так он это назвал». Группа затихла. Кел увидел, что это настроение распространилось по пещере, передаваясь каждому человеку, который стоял в пределах слышимости. «Что ж, давайте посмотрим», — сказал Капра. Грол открыл футляр и извлек катушку памяти, рыночная модель из тех, что имелись в любом цивилизованном доме среднего достатка на любом из основных миров. «Один из наших связных сделал запись из публичной информационной сети. Это гоняют по кругу в начале каждого часа». Джедда двинулся, чтобы забрать катушку, но Грол ее не отдал. «Возможно, тебе стоит посмотреть это где-нибудь в более приватном месте». Капра быстро обдумал это, затем отрицательно покачал головой. «Нет. Если это в сети, то все остальные уже про это знают. Наши люди тоже должны быть в курсе». Джедда забрал катушку и вставил ее в голопроигрыватель. Устройство с жужжащим гудением воспроизводило призрачное изображение мужчины в тяжелом парадном мундире и с фуражкой, с витыми шнурами на голове. Он стоял перед ораторской трибуной, и Кел заметил, что на нем был символ открытого глаза с вертикальным зрачком, эмблема сынов Хоруса. «Губернатор Никран», — насмешливо сказал Джеда. «Интересно, где он это записывал? В подвале собственного особняка, трясясь от страха?» «Тихо!» — шикнул на него Грол. «Слушай». Губернатор начал с расточения пустопорожных любезностей и скучных восхвалений своим кукловодам из знатных кланов. Кел пристально наблюдал за голоизображением. Он изучал выражение, сменяющееся на лице политика, представляя, что видит его в прицел своей винтовки «Экзитус». «Некран?» Производил полное впечатление отчаявшегося человека. Затем губернатор перешел к сути своего заявления. «Граждане Дагонета», — сказал он, — Я смертельно встревожился, узнав о гибели многих наших отважных солдат СПО из-за постоянных и безжалостных налетов, предпринимаемых повстанцами. Налетов, которые также унесли жизни множества невинных гражданских. «Чушь собачья!» – прорычал Джеда. «Только кровь кланских!» «Я рукоплещу бдительности наших солдат и отдаю должное их храбрости», – продолжил Никран. «Но вместе с тем я прислушиваюсь, когда их командиры говорят мне, что враги, таящиеся среди нас, представляют явную и текущую угрозу, которую нам еще предстоит преодолеть. И поэтому, вместо того, чтобы затягивать эту ужасную войну, тратя впустую еще больше драгоценных жизней догонетцев, я послал прошение о помощи». «Что это значит?» – пробормотал один из людей Джедда. Келл сохранял на лице неизменное выражение, зная, что Коин внимательно за ним наблюдает. По всему залу воцарилась тишина, все ждали слов Некрана. «Столетия тому назад, когда Дагонет накрыла тень развращенного короля-священника, мы столкнулись с аналогичным кризисом. И тогда, как и сейчас, к нам на помощь пришел воин, владыка ратных полей, освободивший нас от страха и ужаса». Губернатор моргнул и облизал губы, и Келл ощутил странную дрожь предвкушения в том пальце, которым он спускал крючок. «Сограждане, нынешним днем я получил весть от флотилии сынов Хоруса. Они идут на Дагонет, чтобы освободить нас. И с ними великий герой Хорус Луперкаль. Отриньте страх. Возмездие Астартес будет стремительным и страшным. Но благодаря ему независимость, что мы ждем, независимость ради свободы, независимость от удушающей власти далекого и безжалостного императора будет нашей». Гролл нажал на кнопку на проекторе, и изображение исчезло. «Вот так вот». Из комнаты как будто откачали весь воздух. От заявления Некрана люди лишились дара речи. Первым заговорил Джедда. «Астартес», – прошептал он. «От прежней эйфории не осталось и следа. Идут сюда?» Он посмотрел на Капру. «Мы не можем сражаться с космическим десантом. Кланские солдаты – одно дело, но элита воителя...» «Мы ничего похожего раньше не видели», – мрачно сказал Гролл. «Генетически усовершенствованные сверхлюди, живое оружие, ангелы смерти. Горстка их может сокрушить армии». «И что мы теперь должны делать?» – сердито рявкнула Бей. «Сдадимся всем скопом? Застрелимся и избавим их от хлопот?» «Они уничтожат всех нас», – продолжал настаивать Гролл. «Наша единственная надежда – это распустить наши отряды и затеряться среди широких слоев населения. Ну или бежать из этого мира, пока не появились их боевые корабли». Он уставился на Келла. «Потому что наши спасители не окажутся здесь раньше Хоруса, так?» «Капра, он прав», — сказал Джедда унылым голосом. «Что касается людей, у нас был шанс победить. Но мы не сможем побить богов войны». «Они не боги», — проворчал Келл, заставив его смолкнуть. «Они не неуязвимы. Они истекают красным, как и любой из нас. Они смертны». Он встретился взглядом с Гроллом. «Даже Хорус». Капра медленно кивнул. «Келл прав. Астартес вселяют ужас, но их можно побить». Он пристально посмотрел на Виндикара. «Скажи мне, что их можно побить». «Я убил космического десантника», — сказал Келл. Смазанные черты Калидус дрогнули, когда на лице ассасина промелькнуло что-то похожее на удивление. Келл проигнорировал это и продолжил. «И я все еще на этом свете». «Капра!» — снова начал говорить Гроу, но лидер повстанцев жестом приказал ему замолчать. «Мне нужно над этим подумать», — сказал он им. «Бей, пойдем со мной». Капра ушел прочь в сопровождении женщины, и Келл проводил его взглядом. Гролл сурово посмотрел на Виндикара и покинул его. За ним последовал Джеда и остальные боевики. Келл подобрал катушку памяти и взвесил ее в руке. «Ты правда ликвидировал Астартес?» – заговорил Коин. «Ты знаешь правила», – ответил Келл, не отводя глаз. «Объекты клана – это его личное дело». Калидус хмыкнула. «Не имеет значения. Даже если ты это сделал, это всего лишь одна правда среди пригоршни красивых сказок. Этот, как его, Гролл? Он в этой компании самый умный. Сыны Хоруса действительно уничтожат их и по ходу дела превратят этот мир в погребальный костер. Мне доводилось наблюдать, как воюет Астартес». Келл развернулся к тени и шагнул ближе. «Сюда идет воитель. Это все, что имеет значение». «О, действительно», — сказала Коин. «И к тому моменту, как Капра и все прочие из тех, кто решил тебе довериться, поймут, что это все, чего мы хотим, будет слишком поздно». Оно наклонилось ближе к нему. «Но позволь тебя кое о чем спросить, Келл. Тебя хоть чуть-чуть мучает совесть из-за того, что мы делаем? Ты испытываешь к этим людям хоть каплю жалости?» Келл отвел глаза. «Империум признателен им за их жертву».